Как относилась Августа Ефросинья к пасынку, сказать не берусь, так как не знаю. Жили вместе. Это все, что известно. Когда у Всеволода появилось психическое заболевание, тоже доподлинно неизвестно. Ну да ладно. Жили они жили, и вдруг, случилось это несколько лет назад, Петра Саватеева убивают во время уличного грабежа. Остается Ефросинья Карловна одна, ну, если не считать пасынка Всеволода. Тут обнаруживается, что Саватеев-старший оставил после себя завещание. Точно подозревал, что может с ним что-то случиться. А самое интересное заключалось в том, что все свое состояние он завещал сыну Всеволоду, а про жену Ефросинью даже не упомянул. Была она, конечно, этим очень и очень расстроена, а тут еще отношения с Всеволодом испортились. Вот и решила вдова упечь пасынка в сумасшедший дом. Но ничего у нее не вышло, хоть она и старалась. Полежал Всеволод в Пантелеевской больнице около месяца. Был выписан и признан вменяемым. И в это самое время знакомится вдова Саватеева с нашим вторым фигурантом, внебрачным сыном помещика Дубова. Правда, у меня есть подозрение, что познакомилась она с ним намного раньше, еще до гибели своего мужа. А Петр Саватеев про то знал, поэтому и не записал жену в завещание. Но это только мои предположения. Для того, чтобы продолжить рассказ, нужно несколько слов сказать о внебрачном сыне. Родился он, как я уже говорил, в деревне Большие Костры. И за год до его рождения в Кострах произошло событие, о котором просто нельзя не упомянуть. Фома Фомич, стараясь быть как можно более кратким, рассказал графине о поваре Усове и об отрезанном языке. «Какой ужас!» — воскликнула Елена Павловна и приложила руки к щекам. «Именно ужас! По-другому ты и не скажешь!» — согласился с графиней начальник сыскной и продолжил. «И вот у крепостной девки, той самой, на которой хотел жениться Усов, родился мальчик. Понятное дело, отцом его был Дубов, да он, собственно, и не отказывался. Подрос этот мальчик, и его отправили, поскольку тянулся он к рисованию, в село Халуево учиться иконописи. Сколько он там прожил лет, мы не знаем. Одно известно. Не стал Василий, так звали мальчика, иконописцем. Куда его дальше жизнь бросала, не скажу. Да это и не интересно. Но в Татаяр он приехал с Загорской каторги». «Он что же, каторжанин?» — спросила графиня. «Да в том-то и дело, что нет. Никакой он не каторжанин. Служил на этой каторге надзирателем, где и обзавелся полезными знакомствами, о которых я еще скажу. Ну так вот, приехал он в Татаяр и почти сразу нашел неплохое место. Вы хотите знать, кто этот человек?» «Ну, разумеется. Зачем же я к вам пришла?» — воскликнула графиня. «Он нашел место охранника при губернаторе». «Это унтер-офицер Щеколдаев?» «Да, это он. И с ним у вдовы Саватеевой был сговор. Также они являлись любовниками, ну, это к слову. И вот придумали они вдвоем сделать так, чтобы Саватеева, Всеволода Петровича, на всю оставшуюся жизнь отправить в сумасшедший дом. План, надо сказать, отменный. Судите сами. Щеколдаев взялся нарисовать икону. Он это делать умеет. Даже не нарисовать, а просто вместо лика святого Пантелеймона, я вам не сказал, что видения Саватеева были связаны исключительно с этой иконой. Так вот, вместо лика святого вписать лицо его превосходительства». «Какой ужас!» — снова воскликнула Елена Павловна. «Да, и вот эту икону они стали показывать Всеволоду. Ну, не просто показывать. Создавали антураж. Целые спектакли разыгрывали. Словом, много чего делали. На этом останавливаться не буду. В результате всех их действий Саватеев, как вы помните, напал на графа. И все бы у них получилось. Однако вмешался случай. Откидная лесенка губернаторского экипажа подломилась, а Щеколдаев, которого граф попросил достать из кареты трость, застрял в этой лесенке ногой. потому-то и не смог задержать Саватеева. — А что же тогда входило в его планы? — спросила графиня, очень внимательно следя за рассказом. — Не исключено, что он хотел просто убить Саватеева, а не задерживать его. Поэтому-то он, находясь в карете, и поменял на балдашнике на трости его превосходительство. Обычный, на залитый свинцом. Но после, по каким-то причинам, ему не удалось поменять их обратно. Вот у графа и стала болеть рука, так как носил он непривычно тяжелую для себя трость. Это значит, что время нападения Саватеева на его превосходительство было спланировано Щеколдаевым? Да. Когда унтер-офицер искал в карете трость, а затем менял на ней добалдашники, он знал, что в это время Саватеев где-то рядом, и ждал наиболее подходящего момента, чтобы выбраться из экипажа и нанести нападавшему удар. Если бы у него все получилось, и он убил бы Саватеева, это не вызвало бы никаких подозрений. Более того, Щеколдаева, вне всяких сомнений, назвали бы героем. Также не могу не сказать о том, что, по всей видимости, в планы унтер-офицера входила еще одна подмена. — Какая? — Ложки. Возможно, он собирался обычную, ту, которая находилась в руках Саватеева, заменить на острую ложку мастера Усова. Ну, вы наверняка слышали о ней. Откуда она взялась и кто ее изготовил, неизвестно. Подозреваю, что это та самая ложка из деревни Костры. «Но как она оказалась у Щеколдаева?» — спросила графиня. «Очевидно, досталась ему по наследству от отца, помещика Дубова», — рассмеялся фон Шпинне. «Но это всего лишь догадки. Итак, план не сработал. Или, скажем, сработал, но лишь наполовину. А это не могло удовлетворить нашего героя. Но судите сами. Саватеев жив и здоров. Ему ничего не угрожает. Губернатор к нападению отнесся не очень серьезно. Поэтому был придуман и разыгран спектакль во время благотворительного обеда в ночлежке. Все получилось эффектно с отрезанным языком, с острой ложкой. На это просто не могли не обратить внимания и, конечно же, обратили. Но ведь это же не мог быть сам Щеколдаев. Верно. Это не мог быть унтер-офицер. Это был его, скажем так, недобровольный помощник. Как вас понимать? Я вам уже говорил, что Щеколдаев служил надзирателем на Загорской каторге. Там помог одному преступнику, осужденному пожизненно, освободиться под другим именем. И так судьбе было угодно, что они встретились здесь, в Татаяре. Не знаю, каким образом, впрочем, об этом нетрудно догадаться. Унтер-офицер заставил этого беглого каторжника принять участие в своем злодейском предприятии. Это он, каторжник, разыграл комедию с отрезанием языка во время благотворительного обеда на Семеновском увале, а также пытался запутать следствие, рассказывая о женщине в черном. — Женщине в черном? — несколько сдавленно переспросила Елена Павловна. — Да? В этом деле был еще один персонаж — женщина в черном, и было совсем непонятно, кто это. Я склонялся, что под вуалью прячется Саватеева Ефросинья Карловна, но потом стал подозревать вас, уважаемая Елена Павловна. — Меня? — возмущенно вскрикнула графиня. — А что вас удивляет? У нас были веские основания так считать. Ваши перчатки... Ваши духи, даже перстень с рубином, ограненным басской розой, все сходилось. Но замечу, в наших подозрениях виноваты вы сами. Я? Именно вы. Но тогда объясните мне мою вину. Хорошо. Слушайте, мне известно о вашей внебрачной связи. «Что?» — вскрикнула Елена Павловна и вскочила со стула. «О какой внебрачной связи вы говорите? Я не потерплю подобного обращения!» «Да полно вам, графиня! Не стоит ломать комедию. Я обо всем знаю. Профессия такая. Но замечу, давать нравственную оценку не буду, потому как не мое это дело. Мое дело — просто знать. Итак, продолжу, а вы присаживайтесь, пожалуйста. То, Елена Павловна, что вы практиковали, известно с давних времен. Я имею в виду переодевание.